До сих пор священники пережевывают эти притчи в своих проповедях в назидание верующим. Но едва закончив поносить корыстолюбивого губернатора, засадившего в каталажку своего должника из-за каких-то несчастных 100 динариев, тот же священник, без стеснения, разносит на все корки своего бедняка-прихожанина, не успевшего ему заплатить за крестины. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 1-35, от Марка, глава 9, стихи 32-49, от Луки, глава 9, стихи 46-50. Глава 46. Праздник скиний, или вернее шалашей. Многие же из народа уверовали в него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Иоанн, глава 7, стихи 31-32. События, описанные в трех предыдущих главах, происходили в то время, когда евреи обычно справляли свой национальный праздник, так называемый праздник скиний. Как правило, он отмечался осенью. Это празднество было учреждено в память о переходе древних евреев через пустыню. Продолжалось оно 7 дней, и все эти 7 дней иудеи жили в зеленых шалашах, как некогда их предки, под сенью палаток. Если перевести буквально древнееврейское слово, которое служит для обозначения этого празднества, мы увидим, что его нужно было бы называть «праздник палаток» или «праздник шалашей», а вовсе не праздник скинии или кущи, как говорят сегодня. В эти дни радость царила по всей стране. Люди покидали свои дома и строили рядом веселые шалаши из оливковых, сосновых, миртовых и пальмовых веток. 7 ночей спали они под зеленью этих самодельных сооружений, заполнявших все площади, улицы, дворы и даже окрестности города. Целую неделю Иерусалим походил на шумящий лес к великому удовольствию воров и грабителей, которые обходили опустевшие дома и тащили все, что им попадалось под руку. Но это была уже оборотная сторона медали, и никто не хотел о ней думать, так велика была всеобщая радость и ликование. Всюду слышались развеселые песенки, перекликавшиеся со звуками труб, гремевших с террас храма Иерусалимского. В знак веселья все ходили с пальмовыми листьями в руках или носили с собой ветку, усыпанную персиками, лимонами или еще какими-нибудь плодами, созревшими в то время года. Радость иудеев была тем более велика, что праздник шалашей следовал непосредственно за великим днем искупления, и каждый чувствовал себя свободным и чистым от всех грехов, совершенных с предыдущей Пасхи. Народ стекался в Иерусалим отовсюду. Когда наши герои вспомнили о приближении осеннего торжества, Иоанн, хорошенький мальчик, воскликнул: «Праздник шалашей? Вот будет здорово!» Но миропомазанный тут же охладил пыл своего возлюбленного ученика. «Сокровище мое, — сказал он, — нам в Иерусалиме показываться небезопасно. Приметы наши известны, и если мы туда явимся, всем нам придется плохо». Затем к Иисусу явились его родственники, которые почему-то очутились в Капернауме, и тоже стали приглашать его на праздник. «Мы обязательно пойдем, — заявили они, — почему бы тебе не отправиться вместе с нами? Если ты в самом деле великий пророк, как ты уверяешь, лучшие возможности проявить свои таланты тебе не сыскать. Все давно уже судачат, что ты почему-то шатаешься только по деревням да по захолустным городишкам. Покажись теперь в столице, всему народу, иначе твои враги тебя засмеют. В конце концов, если у тебя и вправду есть какие-то божественные способности, почему же ты прячешься?» «Мой час еще не пришел», — ответил Иисус без всяких объяснений. а вас я не держу. Идите и веселитесь на здоровье.